Старожилы на правах хозяев стремились удержать свое превосходство над новопоселенцами, поучали их, а те от чего-то упрямились, показывали характер и, делая по-своему, не уступали. Такое состояние могло бы длиться долго, не перерастая в кровопролитные междоусобицы, да однажды пришло откуда-то из степей безвестное кочевое племя киргизов. Пришельцы угнали лошадей, скот у березинских крестьян, подожгли мельницу, только что отстроенную, задушили арканами двух пастухов. И потому, что они не тронули старожилов, сразу же возникла у березинских уверенность, будто киргизы подкуплены соседями. Скорее всего, так оно и было. Правду знал один Иван Алексеевич, однако из благих побуждений никому ее не открыл. Наоборот, уверял мужиков, что киргизы зашли в эти края случайно. Посулил дать коней, кто остался безлошадным, но его уже не слушали, охваченные жаждой мести. И пролилась первая кровь. Случилось это в 1861 году. В том самом году, когда отменили крепостное право, а березинские крестьяне уже десяток лет жили вольными в Сибири. Две стенки сшиблись недалеко от свободного на берегу страшного и глубокого оврага, который потом стал называться Кровавым, и где в память по убитым и искалеченным замиренные соседи поставили часовню. Старожилы готовились к драке заранее, что еще раз подтверждало предположение березинских, так что встретили соседей с дубьем и вилами. Березинские же валили в свободные толпой и, столкнувшись с супостатами у оврага, вооружались на ходу чем ни попадя. Урядник, пытавшийся остановить побоище, был сброшен с кручи и со сломанной ногой едва выполз на вторые сутки. Иван Алексеевич около часа сдерживал своих мужиков возле околицы Березина, заклинал опомниться и остановиться, но образумить гневных людей так и не смог. Хуже того, вдруг услышал чей-то страстный звенящий голос из толпы: «Барин, не становись поперек, уйди с дороги!» И гул возмущенных криков вторил ему, расплываясь над головами, словно круги по воде. Но и после этого отставной майор не сдался. Он послал гонца в Ясаульск за подмогой, хотя плохо себе представлял, кто может прийти и как помочь в этом деле, и поехал верхом вслед за молчаливой и озлобленной толпой. Схватка длилась не дольше сабельной атаки, всего минут 10, и победителей в этой стремительной потасовке не было. Стороны сошлись, взлетело над головами дубье, замелькали кулаки, кистини, и вот уже кто-то заорал дурниной, напоровшись на медвежью рогатину, и этим словно добавил яростного азарта. Иван Алексеевич крутился на нервном горячем жеребце и тоже что-то орал, словно проткнутый рогатиной, но его не замечали и не трогали, ни чужие, ни свои. Он был лишним и ясно чувствовал это. Барина уважали и слушались, пока был мир и покой. Вдруг на какой-то миг люди остановились, озираясь и смахивая кровь с разбитых лиц, и будто лишь сейчас сообразили, что натворили, что сделали друг другу. Стены также стихийно попятились в разные стороны, бросая колья и подхватывая раненых и убитых односельчан. С ужасом и без оглядки разбежались всяк к своему двору. Через несколько минут на берегу оврага остался один Иван Алексеевич. Жеребец, прижав уши и не слушаясь повода, храпел и метался по сторонам, чуть ли не роняя седока. Всюду земля пахла свежей, горячей кровью. Несколько месяцев после этих событий Иван Алексеевич ходил сам не свой. Он пытался выяснить у мужиков, как же возможно такое среди своих, православных? Однако вразумительного ответа так и не получил. Тогда Иван Алексеевич решил спросить совета у декабриста. За месяц было отправлено 2 письма, и тоже безрезультатно. Он успокаивал себя тем, что Гавриил Степанович уже старый, что верно устал от бурной своей жизни, и ему трудно писать, и особенно отвечать на тяжелые вопросы, иначе бы наверняка откликнулся.